Подняв взгляд, Джим уставился Алана Вейли. Как и остальные архимаги, сидящие за столом, мужчина был одет в самым непримечательным образом. Брючный костюм, пиджак которого висел на спинке кресла, галстук развязанный покоился на подлокотнике, а верхние пуговицы рубашки расстегнуты. В серых глазах Алана не было ни тени иронии или сарказма. Имперец лишь констатировал факт. «Да, моя разработка имеет слишком много неприятных побочных эффектов», — поморщился Хаган. «Из-за этого нам придется действовать иначе. Я не против, но», — взяла слово Лара Серк, некогда являвшаяся ректором одного из уничтоженных во время гражданской войны имперских магических вузов, что потом, ситуация с Хайгами и прочими обитателями центральной части галактики, не вселяет оптимизма. Или нам придется на постоянной основе прикрывать этого Кларка и его идиотизм. Твой идюка-любимец зашел слишком далеко, поддержала коллегу Амели Тайт. Я не против прикрыть нашу расу, но сейчас именно пространство дракона спровоцировало войну, отправив почти 4000 боевых кораблей к границе Триумвиата. Я предоставил материалы о хайгах и их активности в регионе экспансии, ответил Джим, поняв, что женская часть собравшихся не в восторге от необходимости принять участие в войне между людьми и ксеносами. В принципе, ничего неожиданного. Как и прежде, архимаги не могут спокойно находиться в одном помещении и более-менее длительное время действовать сообща. Слишком уж высокомерны эти особы. Обоснованно, конечно, но даже Хаган периодически ловил себя на том, что начинает воспринимать обычных магов и простецов чем-то вроде мебели, а не собственных соплеменников. Этакие живые объекты для экспериментов. Насекомые. Подобные мысли приходилось гнать от себя и заниматься ментальными коррекциями разума, дабы избежать неприятных последствий такого рода суждений. Увы, но далеко не все его коллеги занимались тем же. К тому же, меня смущает личность вашего ставленника, подлила масла в огонь еще одна представительница прекрасной половины человечества, Диана Карбон. Поправив прядь рыжих волос, постоянно падающих ей на глаза, имперка уперлась потяжелевшим взглядом зеленых глаз в Хагана и поинтересовалась. Вы с Ройлином вообще в курсе, что Айзек Кларк уже давно не является человеком? Он, Танари, принявший облик смертного. Кларк действует во благо человеческой расы, пожал плечами Аверн Рихр, поморщившись. К тому же, изначально он являлся одним из нас, людей. Другое дело, что смерть и трансформация превратили его в Танари, хоть и с почти человеческим разумом. И как долго он будет продолжать действовать во благо человечества? Скрестила руки на груди Диана. Сколько времени пройдет, прежде чем его нынешняя природа возьмет верх? Если ты не заметила, то он уже более 160 лет держит себя в узде, да и своим подчиненным не дает оскотиниться, покачал головой Джим. Фактически, он, став демоном, сохраняет в себе больше человечности, чем некоторые из присутствующих. Намек на природу и привычки самой Дианы был более чем серьезным. Карбон тоже меняла себя, пойдя путем демонизации. Дойти до того же состояния, что и Айзек, ей не удалось. Трансформация остановилась на середине пути и сделать следующий шаг магиня не смогла, хотя и старалась. На определенном этапе она даже пыталась подражать полноценным демонам, устраивая массовые пытки и убийства. Однако, полностью превратиться в Танари так и не получилось. Впрочем, Карбон выводы сделала и сменила направление своих экспериментов, после чего таки смогла добиться заслуженного титула архимага Империи Дракона. Поморщившись, Диана фыркнула, но вступать в дебаты с Хаганом не стала. Тем более, тема трансформации для нее, и спустя почти 2000 лет, остается болезненной. Это была первая и последняя серьезная неудача женщины за всю ее магическую карьеру. Потому Джим подозревал, что ее недавнее высказывание является скорее следствием зависти, нежели реальной претензии. Вот с Ларой все куда сложнее. Эта особа изначально развивалась другим путем, и потому личных причин для негодования у нее быть не может. Я предлагаю оставить личность Кларка в покое, взял слово Уинчерли, в крайнем случае, его всегда можно заменить. Даже если он, замаскированный Балор, против наших объединенных сил ему не устоять. Мы уже давно не слабаки. То, как развернулся разговор, Хагану не понравилось. В его лаборатории уже был готов клон Кларка, адаптированный под вселение в него души Джима с полным переносом разума. И если собравшиеся архимаги решат расправиться с Айзеком, то планы Хагана могут оказаться бессмысленными, мягко говоря. Айзек полностью контролируем, вздохнул Джим, вмешиваясь в разговор коллег, во всех смыслах. Он носитель ряда неизвестных нам магических и техномагических разработок, покачал головой уже Глен Карч. Мои резиденты установили, что в его личном особняке имеется некий информаторий, содержащий в себе обширный архив. Формат хранения данных с имперскими и современными стандартами несовместим, да и язык вывода информации на дисплее неизвестен моим подчиненным. «Я в курсе», — кивнул Джим. «Это Кларк долгое время жил на материнской планете нашей расы, где успела развиться самостоятельная цивилизация. Это их разработка. Собственно, сведения, хранящиеся в информатории, архив одного из тамошних НИИ. Предположим», — фыркнул Глен, — «остается вопрос контроля. Если вы собираетесь держать Кларка в узде, то мне хотелось бы знать, как, или, Джим, в ваши планы входит захват власти в едином человеческом государстве. Лучше держать Айзека за глотку, чем допустить развал пространства дракона и ордена империи», — пожал плечами Хаган, мысленно проклиная некоторых своих коллег. «Не спорю, это логично. Допускать крах и результатов многолетней работы и исчезновения недавно восстановленных технологий – не лучшее дело», – кивнул Карч, – «но это не отменяет вопроса о, может, хватит», – вмешался в спор Вейли. «У нас на носу война с выходцами из центральной галактики, которые превосходят человечество технологически на голову. Про численность можно не вспоминать, а вы про природу Кларка и контроль над ним. Лично я считаю, что Кларк в качестве военного лидера удобен. Он мыслит именно так, как должен мыслить главнокомандующий, а не политик, трясущийся за свой новый срок в кресле. Если вы не заметили, то полноценные люди не сделали для расы и десятой доли того, что можно записать насчет Кларка. Одна проблема с беспризорниками в пространстве дракона уже давно стала практически неактуальной. Про социальную политику и остальные вопросы, которые смог решить этот демон, можно не вспоминать. Слишком длинный список, а сейчас он удерживает общество в стране в жесткой узде и не дает идиотам поднять бунт во время войны, как произошло в империи. К чему вы клоните? Поинтересовался уже Каспер Марвуд. Предлагаете оставить Кларка на своем месте до конца войны? Да, кивнул Алан. Тогда возникает другой вопрос, усмехнулся Марвуд. До конца какой именно войны? С Триумвиатом? С Хайгами? Или с Архами? Может, потом появится еще одна раса, что решит опробовать человечество на крепость. Как быть тогда? Галактика большая, в ней много народов. Все они ведут постоянную борьбу за существование. В подобных условиях война не закончится никогда. Учитывая опыт, что уже есть у Кларка, я не буду против и такого варианта, пожал плечами Алан, по большому счету, какая разница. Он справляется, и пускай дальше работает. Нам же проще. Чем лучше управленец у власти, тем реже возникает необходимость в нашем вмешательстве. Вам напомнить о недавнем ритуале? Рассмеялась Арсифлаут. Это, разве, не наше вмешательство? Спорно, решил поддержать Алана Несхарп. В ситуации с Триумвиатом Кларк справляется и сам. При том, что созданное им государство еще неустойчиво, а его экономика и промышленность не успели выйти на пиковые показатели. До этого момента не хватило каких-то 50 лет. Тогда зачем мы надрывались? Нахмурилась Диана, и для чего сейчас ведем эту дискуссию? Ситуация с Хайгами вынуждает ускорить решение вопроса с Триумвиатом, покачал головой Несс, чтобы пространство дракона не встретило новую угрозу обескровленным, с потрепанной армией и погибшими в боях опытными солдатами и офицерами, нам необходимо оказать поддержку и... Я это уже слышала, перебила коллегу Амели, и теперь у меня есть вопрос. Если черные дыры в качестве оружия уже не получится применить, а недавний ритуал имеет слишком опасные последствия, вы предлагаете устраивать локальные прорывы демонам, использовать площадные проклятия, но не по планетам, а по секторам космоса? Это же смешно. Или появиться на передовой, среди солдат Кларка, и показать, что архимаги помнят о своей расе и готовы поддержать ее в трудную минуту, произнес Джим. После подобного поступка формирование в пространстве дракона Совета Архимагов уже не будет вызывать вопросы у населения и не спровоцирует гражданскую войну. Мы сами создадим для себя право высказывать свое мнение и контролировать страну, не давая Кларку разгуляться. Предположим, фыркнул лорд Фергал, но для чего? Признаться, государственная служба и политика утомили меня еще при империи. А теперь, детище Кларка не столь приятно, как древнее государство. Прежних вольностей в нем точно не будет, даже для нас. К чему вы клоните? Нахмурилась Арсифлаур. Полагаете, что эти змеи попытаются нас заставить одеть форму и служить в их армии. Ну, это может быть одним из их условий, пожал плечами Фергал. Никто не мешает тому же Кларку потребовать взаимных обязательств. Или, например, ограничить наши возможности законом. В таком случае мы окажемся перед выбором, жить в тех рамках, что создаст пространство дракона, или пойти против всего государства. Собственно, это одна из причин, по которой мне даже сам факт существования подобной страны не по нутру. Без империи было куда вольготнее. Времена меняются, покачал головой Несс. Да и появление новых врагов может быть опасным и для нас. В данный момент информации о них крайне мало. То, что удалось собрать разведчикам, разрозненные фрагменты и результаты перехвата. Не исключено, что у того же Кларка данных куда больше просто за счет наличия пленников. Арси, накрутив на тонкий палец локон своих черных волос, задумчиво пробормотала. Получается, что мы либо пойдем строим под флагом Кларка, либо будем его врагами. Вам самим не кажется это смешным? Даже в нашем рукаве галактики хватает тихих мест, куда пространство дракона и орден империи, если доберутся, то лишь через пару-тройку тысячелетий. И что же вы предлагаете? Можно просто уйти, пожала плечами Флаур, и я не вижу в этом проблемы. Раса без нас выживет, разберется с внешними врагами. Тем более, как вы сами говорите, Кларк неплохо справляется и своими силами. Мы ему особо и не нужны, а быть чьей-то служанкой, да еще и демона, хоть и бывшего когда-то человеком, это не для меня. Я вообще была счастлива, когда рухнула империя, исчезли ограничения. Хаган, слушая Арси, старался держать лицо нейтральным. Уж очень ему хотелось рассмеяться. Флаур, как и века назад, демонстрировала полнейшее нежелание быть в коллективе и неприятие любых ограничений. Впрочем, учитывая ее повадки и то, каким образом развивается искомая дама, неудивительно. За милой внешностью стройкой черноволосой красавицы скрывается отпетая садистка, что использует энергии боли для дальнейшей трансформации своего естества. Разве что ей очень хочется превратиться не в полудемона, а в какое-то другое существо, природу которого не мог понять ни Джим, ни остальные собравшиеся. Ты так уверена, что война с Хайгами не затронет ту дыру, в которую хочешь забиться? Поинтересовался Алан, в течение всего собрания откровенно поддерживающий Хагана. А почему они должны туда явиться? Вопросительно посмотрела Невейли Флаур. Например, у их расы может быть некая омп, способная уничтожать целые сектора, пожал плечами Алан, или ты думаешь, что только мы на такое способны? Черные дыры, к слову, тоже раньше были уделом архимагов, а после гражданской войны появился ритуал, позволяющие уже магистрам проворачивать подобное, пусть и с нюансами. После того, как с триумвиатом будет покончено, мысленно поморщился Джим, придется избавляться от этих умников. Слишком уж они любят свободу и не желают быть частью своей же расы, да и мне будут мешать, Кларка им контролировать. Нет, настоящего Айзека точно надо взять на поводок, только как это сделать? Сейчас время играет ему на руку. К тому же, Джима тревожил еще один момент, Дюк. Да, герцог решил отправиться в другую реальность не просто так. Слишком много могущественных врагов он успел нажить в этом мире. Однако, не в его характере просто так бросать все созданное им же. Тут Ройлин очень похож как с Хаганом, так и с Кларком, все они готовы драться за результаты своих трудов до последнего. Между тем, Дюк так и не появился, ни сам, ни через своих слуг. Герцог исчез, что называется, с концами. Понять, жив ли он, та еще проблема. Из-за того, что этот архимаг отправился в другую реальность, осложняет ритуалы поиска и сканирования. Осложняло. С некоторых пор Ройлин вообще перестал ими определяться. Привычные методы поиска, которыми Хаган держал под колпаком своих коллег, не давали результата. Неприятный вывод о вероятной смерти герцога напрашивался сам. Кого же надо было встретиться на своем пути, чтобы погибнуть и не суметь вернуться к собственной филактерии? Неужели неизвестный враг поглотил душу Дюка? Такой вариант сбрасывать со счетов Джим не собирался. К тому же, он назначал, что якорь души, созданный Кларком и отправленный в другую реальность, может быть там уничтожен или послужит для Айзека ловушкой, в которую тот отправится после своей смерти. Как бы жестоко и цинично это ни выглядело, но гибель герцога являлась неплохим способом понять, что именно ждет Кларка. И это далеко не самый плохой, по мнению Джима, вариант. Избавиться от опасного врага чужими руками, не приложив к этому никаких усилий, идеально. Закрыв глаза, я расслабленно развалился в кресле и думал. Тишина библиотеки моего особняка нарушалась лишь треском сгорающего дерева в камине да моим собственным дыханием. Почти идиллия. Даже вспомнился особняк Сириуса на Гримма 12. Он, в отличие от моего пристанища, был пропитан силой множества поколений предков Блэка, их духом, темным, тяжелым и жестоким. Что удивительно, но мне было там невероятно легко и уютно, в отличие от коттеджа Вернона и Петунии, хотя они и старались поддерживать там именно семейную атмосферу. Почему так? Наверное, все дело в их природе. Обывателям никогда не понять магов, и никогда не смогут они создать ту ауру обиталища темных, каковая имела место в доме Сириуса. Телекинезом притянув к себе станка с бурбоном, я взял его в руки и магией охладив драгоценную янтарную жидкость, сделал глоток. Почти сразу приятный жар выпитого крепкого алкоголя начал расходиться от желудка по всему телу, а в голове появилось ощущение легкой сдвинутости сознания. Что-то я совсем трезвенником стал, вырвалось у меня. В течение прошедших десятилетий, я почти не позволял себе подобных минут расслабления. Даже алкоголь на моем столе был редким гостем. Неудивительно, что после долгого перерыва, один глоток бурбона так быстро на меня подействовал. Между тем, выпитое помогло выбросить из головы мысли о войне и сконцентрироваться на не менее важном вопросе. Гримуар, в идеале, требовалось отправиться в тот мир, куда его отправил двойник Сириуса. У меня даже есть арка и все данные нужной реальности, но разница в течение времени между вселенными слишком велика. Один день там, несколько месяцев тут. Именно по этой причине связь с моим крестажем настолько слаба, что он смог передать пакет информации, только получив достаточно большую подпитку. От чего или от кого, как бы там ни было, но необходимо решить, как быть. Оставить ситуацию без внимания – не лучший вариант. Неизвестно, что именно стало с гримуаром и в чьих он руках. Впрочем, если артефакт передал мне достаточно большой объем информации, то он явно способен взаимодействовать с окружающими разумными и его не смогли ограничить. В таком случае, поводов для беспокойства нет. Уж с посредственными магами и простецами гримуар справится. В теории. На практике же все выглядит хуже, чем мне хотелось бы. Дело в том, что информация, которую передал мне крестаж, весьма примечательна. Она содержит знания о разновидности демонологии, странной, непривычной и более чем опасной. Анализ, пусть и поверхностный, показал, что речь идет о находящейся на начальном этапе развития науки работы с некими потусторонними сущностями, схожими по своей природе с привычными мне демонами. Скорее всего, это обитатели какого-то слабо изученного слоя бездны. Однако, учитывая полнейшее отсутствие в описанных ритуалах и заклятиях элементов безопасности, складывается впечатление, что некие маги либо изначально передали сведения в обрезанном виде, либо сами еще толком не разобрались, с чем столкнулись и пытаются действовать в новом направлении привычными им методами. Это может означать слабость моих потенциальных противников, или их же искусную маскировку под невежды заманивание в ловушку. И как быть? Какое принять решение? Отправиться туда и разобраться во всем на месте? Или что? Если там умелые враги, замаскировавшиеся под невежд, то соваться к ним одному – риск. А брать с собой отряд сейчас, когда идет война с триумвиатом и неизвестно, что будет с хайгами? Нет, не стоит так поступать. Тем более, что через гримуар на меня влиять не получится. Этот момент я предусмотрел изначально. Сей артефакт полностью самостоятельный. Наша связь имеет отличную от классических крестажей природу, а уничтожить его, если подобное произойдет, я уцелею. Но, опять же, слабаки сделать этого не смогут, а те, кто в состоянии провернуть подобное, опасны и для меня самого. Жалко ли мне плод своей многолетней работы? Да, более чем. Отправлюсь ли я к нему? Нет. Если там, где он сейчас находится, обосновался враг, то соваться в эти места нет смысла. Со слабаками Гримуар и Лич разберутся, а с теми, кто в состоянии уничтожить мое творение, и я сам не справлюсь. Ко всему прочим, время тут не играет такой большой роли просто в силу разницы скорости его течения. Но обезопасить себя нужно, выдохнул я, открыв глаза. Придется Талтису конвоировать новых смертников. Нужны еще якоря. Увы, но придется пойти на риск. Да, я смог привести свою духовную составляющую и психику в более-менее нормальное состояние, в том числе, проведя ритуалы восстановления за счет доноров. Однако, пересаженные структуры еще не успели окончательно стать частью меня, что порой создавало проблемы. Пускай их не так уж много, 1/10, но, риск, он слишком велик. Поднявшись из кресла, я подошел к стеллажам и уставился на корешки книг. Чтобы гарантированно не нарваться на дестабилизацию собственной души, необходимо дождаться, пока ее новые элементы, созданные из доноров, окончательно станут своими. На это, учитывая прошлый опыт, уйдет порядка 1,5 лет. Если попытаться повторить создание креста же сейчас, да еще и сразу же провернуть имплантацию, можно получить процесс разрушения моей духовной составляющей, и остановить его у меня, опираясь исключительно на свои силы и знания, не получится. Тут потребуется помощь кого-то из магов. Увы, но в моем окружении попросту нет достаточно сильных одаренных, что смогут провернуть подобное даже с применением жертвоприношений. Ведь могущество – это не только размер резерва энергии, доступных магу. Это еще и качество восприятия и видения, чувствительность, контроль. Патрик мог бы это сделать, но он погиб. И, увы, но Роберт категорически не желал создавать себе ни классическую филактерию, ни любую разновидность крестажа. Сириус еще не дорос до столь серьезных манипуляций, хотя и близок к нужному уровню развития. Этус – ученый. Он обладает громадным багажом знаний, но его силы находятся на уровне слабого магистра, и едва ли ситуация изменится в ближайшие пару столетий. Все же, его деятельность требует острого ума, а не личной силы, а больше и некого даже пытаться подключить к этому вопросу, не вытянув в принципе. Причем, ситуация столь печальна, если говорить исключительно об уровне развития личной силы. Если же вспомнить о знаниях и навыках, то все выглядит еще хуже. Придется ждать. Покачал я головой, риск слишком велик. Между тем, мои мысли вернулись к ситуации с исчезнувшими системами Триумвията. Пока научники и аналитики пытаются понять, что именно там произошло, военные требуют радикальных мер в отношении ксеносов и применения ядерного оружия, которое для магов значительно более опасно, чем для простецов. Что удивительно, но их поддержали и практически все члены ближнего круга. Единственным выступившим против являлся Этус Прайм. Ученый заявил, что подобные действия станут большой ошибкой и приведут к переходу войны в совершенно иной формат, который может сказаться и на нас. По большому счету, Этус повторил мои же доводы о рисках эскалации. Итогом почти 7 часов обсуждений, обдумывания гипотез и версий, споров и скандалов, стало компромиссное решение. Войска стратегического назначения перевести в состояние боевой готовности, произвести установку ядерных боеголовок на носители, а их отправить в межзвездное пространство вместе с развертываемыми станциями снабжения. Если ксеносы ударят по нам этим странным оружием, что привело к исчезновению их же систем, наши военные смогут добраться до их планеты и сбросить ядерные бомбы. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL на текущий момент 3-й том полностью выложен, а сам я приступил к написанию следующей книги. Речь идет о новом, полностью оригинальном, цикле, мистическом триллере. Желающие могут увидеть ее на том самом Boosty IRL, но на первом сайте выкладка идет быстрее. Там уже опубликованы пролог и 17 глав новой книги «Жизнь после». От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф и мое творчество в целом. Глава 117. В диспетчерской царила атмосфера ежедневной рабочей рутины, в которую превратилась обработка многократно возросшего трафика кораблей, идущих через систему ЭКТА. Сотрудники Центра контроля пространства уже привыкли к этому. Какие-то 5 лет назад мало кто из них мог поверить в то, что штат данной службы, насчитывавший жалкие 150 человек Элари, включая техников и экипажи патрульных звездолетов, разрастется до 20 тысяч, да и масштаб транспортного потока увеличится до 800 кораблей в час. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Именно здесь ВКС пространства Дракона разместили один из своих логистических узлов, обеспечивающих снабжение сил, участвующих в войне с Триумвиатом. Из-за всего этого времена, когда во время смены можно было позволить себе выкурить сигарету другу, выпить чашку кофе и поболтать с коллегами, стали достоянием истории. Ныне сотрудники вынуждены часами, практически не отрываясь от экранов иллюзий и голографических дисплеев, отвечать на запросы капитанов кораблей, подавать запросы в СБ по данным звездолетов и принимать решения о том, каким коридором и куда конкретно направить прибывающие и покидающие ЭКТУ борта. Имелись и другие новшества. Несмотря на почти повсеместное использование и духов-хранителей и многих других достижений, науки, техники и техномаги, диспетчеры все еще являлись необходимым звеном в этой сложнейшей системе. Ведь именно они принимали окончательное решение, хоть и руководствовали, чаще всего, данными, поступающими от высокотехнологичных систем. И именно по этой причине в штате службы контроля пространства появился собственный отдел службы безопасности, подчиняющийся не руководству ведомства, а СБ пространства дракона. К тому же, усилился контроль за персоналом. Теперь, чтобы покинуть помещение, требовалось использовать свою ключ-карту, из-за чего те самые безопасники знали о каждом шаге своих подопечных и могли отследить их перемещение по всей станции. Не считая систем видеонаблюдения и открыто установленных микрофонов и артефактов контроля, в первое время все это возмущало персонал, но увольнение самых разговорчивых и недовольных быстро закрыло рты остальным, а затем, когда штаты разрослись, а в системе появились развертываемые станции военных, многие поняли, к чему все идет. Теперь же, спустя несколько лет после внедренных в мирную жизнь обитателей окраинной системы пространства дракона, ранее бывшей одной из самых малозаселенных в исчезнувшем нейтральном космосе, подобные меры уже никого не удивляли. Война внесла свои коррективы, остудив горячие головы. Покосившись на операторов, дергающихся на втором этаже, сделанном в виде громадного балкона, опоясывающего центральный зал диспетчерского центра, Дженнатис фыркнул. Почему-то, уже минут 10, как операторы ГДО истерично требуют астрофизиков и носятся от одного поста контроля к другому. Впрочем, долго раздумывать над данным фактом диспетчер не мог. Парню, что работает здесь уже почти 8 месяцев, с большим трудом удавалось выдерживать постоянно растущую нагрузку. Многие в его смене шептались о скором расширении штата, но пока дальше слухов дело так и не зашло. Видимо, источником сплетен был какой-то фантазер. К тому же, системы контроля пространства в последние несколько минут начали давать менее точные данные. Непонятные помехи все сильнее забивают сенсорные группы, а станции ГДО уже несколько раз передавали сообщения о возросшей активности светила. Сам Матис уже сообщил о странностях как безопасникам, как и местному департаменту наблюдения за солнечной активностью. Впрочем, толку от этого было немного, и обеспечивающие тонкую настройку сенсорных систем не успевали производить коррекцию, из-за чего качество поступающей о ситуации в системе информации быстро падало. Фактически, все быстрее изображение на дисплее становилось зеленоватым маревом помех, а отметки звездолетов, находящихся тут, исчезали. «Хорошо, что связь пока еще работает», — мрачно подумал Джен, «без нее нам всем бы пришлось». «Диспетчер», — говорит лазурная овца, «у нас аппаратура показывает что-то странное. Сила солнечного ветра постоянно увеличивается. Сканирование системы показало многочисленные вспышки на поверхности звезды. В прогнозах этого не было». Вернул в реальность парня запрос от одного из коммерческих грузовиков. «Можете дать данные для маневров?» «Лазурная овца, это контроль, мы разбираемся в ситуации», — выдохнул Атис, глядя на данные, поступающие со станции наблюдения, после чего выключился микрофон и повернулся к коллегам. «У кого есть прогноз по солнечной активности, в задницу его засунь», — отозвалась Луиза, сидящая за соседним пультом. «Все прогнозы можно в урну спустить. Контроль, ответьте». Снова вышел на связь дежурный офицер с лазурной овцы. «Мои сенсоры вышли из строя, судя по всему. Сплошная засветка. Дайте мне алгоритм движения и коридор. У меня ЧП. Аварийная ситуация на борту». «Лазурная овца, это контроль. Оставайтесь на месте», — ответил Атис. «Это не у вас аварийная ситуация. Имеет место аномально большая активность звезды. Мы пытаемся разобраться и составить схему настройки сенсорных систем и ДРЛО. Ждите». «Вы там охренели?» — раздалось в ответ. Впрочем, сам Джен со своим собеседником был согласен. Ситуация откровенно паршивая. Если ничего не предпринять, то аварии не избежать. И это будет уже не просто остановка громадного трафика, а столкновение звездолетов, коих тут хватает, увы, но из-за мер безопасности, вызванных войной с Триумвиатом, прибывающие и улетающие корабли вынуждены двигаться только в границах безопасных коридоров. Все остальное пространство системы усеяно минами, и, рано или поздно, один из выходящих через гиперкольца кораблей врежется в неподвижно замерших собратьев. «Сообщите на Таутуи и на Лайчерн», — раздался голос старшего смены, — «необходимо закрыть перелеты к нам, иначе могут быть аварии». Кто-то додумался до радикальных мер, мысленно хмыкнул Джен, принявших отвечать капитанам остальных кораблей, что пытались выяснить у центра контроля пространства ситуацию. Значит, есть шанс обойтись без жертв. Зафиксирован рост энергетической активности в ядре звезды. Во всех спектрах раздался голос оператора контроля магических потоков. Зафиксированы. Это Ильдар. Последнее слово было подобным бомбе. После него в помещении на мгновение наступила тишина, а потом дежурный безопасник ввел код запуска боевой тревоги. Ее заунывный вой ударил по ушам, заставив Отиса поморщиться. Несмотря на то, что формально все они являются гражданскими, на деле после становления в системе власти пространства дракона все сотрудники центра контроля пространства набирались исключительно из тех, кто имеет опыт военной службы. Старая же часть персонала так и вовсе подверглась серьезной чистке. Остались лишь бывшие офицеры флота, а гражданских уволили. Теперь Джен понял почему. Внимание! Персоналу занять места согласно боевого расписания. Механических голос главного духа-хранителя заставил Отиса собраться и начать передавать капитанам кораблей инструкции. «Всем, кто меня слышит», — принялся говорить Джен в микрофон своей гарнитуры. «По системе объявлена алая тревога. Магическое нападение со стороны Триумвита. Немедленно переведите щиты в боевое состояние и...» Договорить Отис не успел. Его оборвал крик одного из операторов контроля солнечной активности. «Фиксирую изменения параметров гравитационного колодца звезды». Замерев на мгновение, Джен перевел взгляд на центральный экран иллюзию. Изображение было покрыто волнами помех и непривычной зернистостью, но несмотря на это диспетчеру удалось рассмотреть происходящее со звездой. Когда разум осознал, что именно видит глаза, сердце пропустило удар, а тело мгновенно стало ватным. «Нам конец», — выдохнул Атис. «Докладывай». Нападению фактически, уничтожению, подверглись системы Экта, Ларна, Ирис, Наута и Рояж, произнес Янг. «К счастью, только в Экте был наш логистический центр. Остальные — захолустье. Как им это удалось?» — поинтересовался я, осознавая масштаб ситуации и сколько погибших. «Если считать с военными, то почти 2 миллиарда», — выдохнул Талтис. «Потери в технике уточняются. В Экте был большой трафик снабженческих кораблей. Сколько именно их находилось в момент взрыва звезды, неясно. Идет подсчет. Мы уже организовали эвакуацию инфраструктуры и населения из соседних систем», — покачал головой Филипп. «К счастью, это действительно задница нашей территории, там не планеты-полисы. Но даже так, полная жопа. А флотские потери?» — поинтересовался я, пытаясь собрать в голове хотя бы приблизительную картину. «Почти 700 вымпелов», — мрачно хмыкнул Янг. «К счастью, основная их масса — корветы, разведчики и патрульные истребители. Я же пытался понять, как поступить. Мы еще до войны озаботились размещением сети станций, что смогут подавлять магию ксеносов из Триумвиата. К счастью, используемые ими типы энергии серьезно отличаются от того, что задействуют маши-люди и родственные нам расы. Именно эта разница и позволила скопировать технологию простецов. Подавители. Мы разработали техномагический аналог, нацеленный на конкретные виды ксеносов и их способности. Однако, данные комплексы оказались невероятно громоздкими и дорогостоящими просто в силу своей сложности. Как-никак нам требовалась аппаратура избирательного действия. Основной объем производимых систем этого типа шел на обеспечение безопасности самых густонаселенных систем и промышленных центров, а также логистических узлов. К тому же, мы еще до начала операции против Триумвиата приняли решение размещать станции снабжения в тех регионах, где либо вообще нет местных жителей, либо их там минимальное количество. Увы, имелись и исключения, вроде системы Экта, которая располагалась таким образом, что обойти ее не представлялось возможным. Причиной подобных мер было желание избежать ударов по населению. Все же, во время любой войны первоочередными целями для ударов противника является военная инфраструктура, в то время как рядовые граждане – вторичны. Даже если речь идет о геноциде, всегда в первую очередь разбираются с армией, а уже потом с населением. Теперь же вопрос безопасности от тотальных ударов с помощью магического аналога ОМП становился еще более острым. С одной стороны, ксеносы, понимая, что проигрывают, могут начать бить по планетам, полисам и промышленным центрам, даже если речь идет о сугубо гражданских производствах. И это логично, ведь если сыпется тыл, да еще и растут потери среди мирника, в государстве может подняться волна недовольства, которая приведет к смене власти, какой бы тоталитарной она ни была. В самом жестком варианте возможна гражданская война, аналогичная той, что привела к распаду империи Дракона. Тем более, наша страна является ее уменьшенным аналогом во многих вопросах, от структуры экономики, до социального строя и внутренней политики, идеологии и даже законодательства. Не полностью идентично, конечно, но схожести хватает. Из-за этого требовалось понять, как лучше всего решить вопрос с обеспечением безопасности тылов. Ведь архимаги ксеносов, а только они могли нанести подобный удар, наверняка не остановятся на первом ударе, а продолжат, стараясь если не уничтожить нашу расу, то развалить таким образом промышленности само государство. Тем более, подобный опыт у них уже есть, хоть и устаревший на 17 веков. Стоп, прервал я разговор Ветриджа, Инга и Майерса, обсуждавших вопросы эвакуации, а как ксеносы смогли обойти поле подавления в Экте. В наступившей тишине невероятно громкой оказалась фраза Филиппа: «Вот дерьмо, а действительно, как, в Экте станция подавления была развернута еще до начала войны. Мы предполагали подобное развитие событий и приняли меры предосторожности. Остальные пострадавшие системы были почти не заселены, да и трафика через них, ни гражданского, ни военного, почти не шло. Там даже гиперколец не строили, только развернули мобильные станции военной разведки, отправили туда патрульные группы. Благо, что не крейсерские, а состоящие из пары авианесущих фрегатов с эскортами из корветов. Талтис, повернулся я к безопаснику, данные с местных станций есть, хоть какие-то? Все сведения со станции наблюдения в системах пространства Дракона, включая гражданские диспетчерские пункты и службы контроля пространства, стекаются в Генеральный штаб ИСБ, где подвергаются анализу со стороны ИИ, духов-хранителей, инфильтраторов и обычных людей. Благодаря этому удается достаточно точно и полноценно контролировать ситуацию на нашей территории и своевременно пресекать деятельность контрабандистов, пиратов и ЧВК. Если, конечно, они не работают на нас, сейчас эта система может нам помочь. Мы уже проводим анализ, кивнул Ветредж, особенно по вопросу магического контроля. Там самые важные материалы. На их основе можно понять, как ксеносам удалось обойти поле подавления, удовлетворенно выдохнул я, и принять меры. Сделаем, кивнул Филипп, только есть проблема. Если потребуется серьезная модернизация наших станций подавления, можем и не справиться оперативно, во всяком случае. Значит, подключите гражданские производства, хмыкнул я, у нас нет других вариантов. Мы уже начали войну, и ситуация привела к использованию ОМП. Айзек, обратился ко мне Роджер, помнишь наш разговор по поводу ядерного оружия? Несколько минут я смотрел на Инга, а затем кивнул. Носители готовы? Для использования ядерных зарядов мы планировали задействовать корабли с сугубо техногенной начинкой. Ни капли магии. Даже экипажи должны состоять исключительно из простецов, клонов и киборгов. По сути, речь шла о брандерах, возвращение которых не предполагалось в принципе. Да, мы решили пойти не некоторое отступление и приготовили для первой волны относительно восстановленные звездолеты, которые уже не получится полноценно вернуть в строй, хмыкнул Роджер, там есть техномагическая начинка, но их хватит для того, чтобы создать коридор для основных носителей. Они своими тушами проломят оборону противника и дадут брандерам возможность добраться до целей. О каких кораблях речь? Поинтересовался я. 19 тяжелых крейсеров и 104 легких, ответил Янг, мрачно глядя на меня, экипажи из клонов, включая тех, что имеют магические способности. Это, я знаю, что не лучший вариант, но зато мы можем гарантированно добраться до планет противника и устроить им ад. Несколько мгновений я обдумывал слова Инга, а затем кивнул. Перед нанесением удара, задействовать постановщики пространственных помех. Нам не нужно получить портацию ядерных бомб в собственных мирах. Это создаст проблемы с пространственными двигателями, покачал головой Филипп. Ничего страшного, гиперкольца, ионки. Полетаем на классике, пока не решится вопрос, Поморщился я, зря что ли вводили обязательные стандарты комплектования двигательных систем, заодно выясним, кто решил экономить и освобождать место на судне. Сделаем, поморщился Майерс. Филипп, вздохнул я, идет война, сейчас важно победить, не любой ценой, конечно, но победить. И небольшие неудобства в гражданском секторе, приемлемая плата за уничтожение триумвирата. А ты рассматриваешь вариант мирных переговоров, или только война на уничтожение? Поинтересовался Майерс. Я его рассматривал изначально, хмыкнул я, но только на наших условиях. Это каких же? Ликвидация триумвирата как организации, закрытие магических и технических вузов, отказ от собственных вооруженных сил, ограничение численности полицейских подразделений, полный демонтаж ВПК, доступ на их рынки сбыта наших корпораций, закрытие части их гражданских производств. Практически всех, если честно, и передача нам их военных, всех, для казни, пожал я плечами. Нереалистичный вариант, фыркнула Мина. Это максимальные требования, подал я плечами, на случай мирных переговоров. В остальном, программа минимум, ликвидация триумвирата, их вооруженных сил и ВПК, на текущем этапе. Если прямо сейчас начнутся мирные переговоры, то ксеносы откажутся, поморщился Ветредж, во всяком случае, не с текущей конфигурацией фронта, да и после удара по нашим системам. Несмотря на гибель сразу нескольких систем, включая ЭКТУ, являющуюся достаточно важным логистическим узлом нашей группировки, на фронте для триумвирата дела идут не лучшим образом. Да, нашим подразделениям крайне сложно и тяжело взламывать оборону хорошо окопавшихся ксеносов. Все же, они уже давно поняли, к чему идет дело, и начали готовиться к войне. Идиотов в их штабах и руководстве страны нет. Ублюдков хватает, но не идиотов. Дураки и глупцы не могут добраться до вершины властной пирамиды даже на местечковом уровне. Что уж говорить о масштабе целой страны, да еще и космической державы, а государство ксеносов, как бы мне это не было неприятно признавать, именно державы, со всеми их атрибутами, включая наличие сразу нескольких видов ОМП, громадные флоты, развитую промышленность и крепкую экономику. Иначе одни киборги бы их сломали достаточно быстро, но нет, триумвират держится уже больше 100 лет, ведя бои с четырехрукими инфильтраторами, а теперь и с варгами. Знаю, кивнул я, потому, когда будут готовы тылы, мы нанесем удар ядерным оружием. Цели? Поинтересовался Роджер, подобравшись. Лицо нашего министра обороны с каждым днем становилось все более хищным, его черты заострялись, в глазах разгорался звериный блеск. Янг, судя по всему, действительно наслаждался всем происходящим. Он ощущал себя нужным, полезным и находился в своей стихии. Для него война – искусство. Кровавое, жестокое, полное смертей и боли, разрушенных планет и гор обугленных трупов. Но именно оно приносило Роджеру радость жизни. Мой соратник, фактически, находился на своем месте и именно сейчас чувствовал вкус жизни как никогда прежде. Для него даже удар по нашим системам был не более чем штрихом к великой картине тотальной войны, приносящей Янгу невероятное наслаждение. Промышленные и логистические центры противника, ремонтные бригады, станции снабжения, склады, принялся я перечислять, но замер, уставившись в глаза Мины. «Стоп, Дин, что?» – поинтересовался Симонс, молча сидевший на своем месте и не участвовавший в обсуждении ситуации. «Вычисли планеты и станции, где у ксеносов находятся биржи, узлы связи, коммуникационные центры и банковские правления. Нам надо не только уничтожить их промышленность, но и подорвать финансовую систему, лишить возможности быстрого обмена информацией. Мы постоянно проводим хакерские атаки по их коммуникационной системе», пожал плечами Дин, они тоже, кстати. Кибервойна, скажу я вам, не менее горячая, чем бои в космосе, только вам ее не видно. Но задачу я понял, как только будут точные данные, сообщу. Вот тогда мы и нанесем удар ядерным оружием, кивнул я, повернувшись к Янгу, сразу по нескольким направлениям. Потому цели надо будет выбирать максимально точно. А если они решат поступить так же? Поинтересовался Сириус. Блэк тоже практически все время хранил молчание. Мужчина сидел в конце стола для совещания и с мрачным видом что-то записывал на своем айпе, после чего хмыкал и, бросив на нас тяжелый взгляд, несколько минут погружался в задумчивое состояние, а затем ситуация повторялась. Для этого и необходимы те самые патрульные группы, которые ты требовал отправить на фронт, пожал я плечами, они, наша гарантия безопасности тыла. Во всяком случае, от брандеров и рейдерских атак. Извини, поднял правую руку в примирительном жесте Сириус, я был неправ, признаю это, и прошу прощения на испорченные тебе нервы. Все ошибаются, кивнул я, не ошибаются только те, кто ничего не делает. Да и ты хотел как лучше. Именно, только у меня возник вопрос, вздохнул Блэк, вновь покосившись на дисплей своего айпа, причем, очень неприятный. Обратите внимание, ксеносы ударили по нашим системам, взорвав звезды, только после удара по их созвездиям. Но мы ничего подобного не делали. Значит, кто-то действует у нас за спиной, целенаправленно вынуждает обе стороны отказаться от неписанных правил ведения войны и обострить ситуацию. Ведь, пока мы не применили ядерное оружие, шансы выйти на переговоры с Триумвиатом еще есть. Собственно, я даже не вижу смысла в его ликвидации. Зачем договариваться с тремя странами, если можно заставить их стать одним государством и вести переговоры с нами одной делегацией? В таком формате куда проще вынудить их сократить свои ВКС, например. Поясни, повернулся я к Блэку. Ну, мы, если дело дойдет до переговоров, вынудим их в рамках Триумвиата подписать соглашение об ограничении численности ВКС, например, и ограничении маневров и размещении гарнизонов в пограничных с нами территориях, то есть не каждую страну отдельно, а союз трех стран. А дальше они передерутся между собой, усмехнулся Сириус, будут решать, кто должен сохранить больше звездолетов, кто наземной техники, а кто пехоты. Ведь это не принуждать каждую из раз полностью отказать от армии. Мы им сделаем одолжение, позволим сохранить свои вооруженные силы, но это будет смертью для их ВПК. Мы вынудим их специализироваться, из-за чего каждая из их государств лишится части военной промышленности, а собственные армии, из-за сокращения и ограничения в маневрах, не смогут нормально развиваться, а специализация ВКП создаст удорожание логистики снабжения вооруженных сил и приведет к еще большему их сокращению. Сомнительно, но стоит рассмотреть как один из вариантов. Если мы пойдем с ними на переговоры, конечно, вздохнул я, пока же, Дин, ты понял задачу. Роджер, пока не будет точных данных о целях, ядерное оружие не применяем и продолжаем наступление как планировалось. Хорошо, кивнул Янг, недовольно покосившись на Сириуса. Ему, как и мне, сама идея возможного мирного договора с Триумвиатом категорически не нравилась. Не для того мы начали эту войну. Нет, если смотреть на ситуацию через призму достигнутого, то мы уже сейчас захватили примерно четверть территории противника. Не у каждой расы, конечно. Те же Урукхай, несмотря на свое физическое превосходство над людьми, оказались наиболее удобным противником просто потому, что после прорыва первой линии их систем, имевших действительно серьезную оборону, выяснилось, в тылу о серьезном сопротивлении речи уже не будет. Во всяком случае, в ближайшее время. Сейчас они экстренно выстраивают оборону своих центральных систем, но, фактически, нашим ВКС удалось после прорыва в пограничье, практически без боя, взять половину их территории. Салкар все куда хуже. Эти ксеносы, как и Эльдар, готовились к войне основательно. Правда, ставку они делали не на орбитальные крепости, планетарные ПКО и охранные эскадры, а на минные поля и автоматические оборонительные платформы. Если быть откровенным, то их тактика была достаточно продуманной, из-за чего безвозвратные потери нашего флота исчислялись сотнями звездолетов и десятками тысяч убитыми ежемесячно. И это при использовании клонов марионеток, химер, големов и киборгов. Однако, штабистам удалось выработать приемлемую тактику, благодаря чему потери снизились, а время штурма каждой системы существенно сократилось. Увы, но самыми проблематичными оказались Эльдар. Урукхай численно превосходили обе расы своих союзников, но из-за несколько худшей организации и откровенной коррупции, они стали для нас относительно легкой, на остальных ксеносов, целью. Однако имелись ушастые, древние враги людей, что сделали своей целью уничтожение нашей расы. Именно они являлись инициаторами практически всех конфликтов человечества с другими видами, настоящими авторами распада Империи Дракона и недавних гонений магов Федерации. Эльдар, их территории действительно хорошо укреплены и подготовлены к длительной войне. Каждая система превращена в крепость, а на планетах организованы склады комплектующих, оружия, снаряжения для пехоты, техники, топлива и боеприпасов, а на орбитах – парковки с космическими кораблями резерва, способными восполнить потери на фронте. Да и ВП как княжество был самым развитым в Триумвирате. Эльдар, в отличие от прочих рас, являлись долгоживущими изначально. Их психика построена совершенно иначе. Они планируют операции не в перспективе десятилетий или столетий, а на тысячи лет. Каждое решение ушастых просчитывается с учетом отдаленных последствий и результатов, благодаря чему ублюдки очень часто обходили человечество стратегически. Фактически, если бы на наши действия в течение всего существования Ордена Империи, начиная с торговли специфичными, рассчитанными именно на Эльдар, наркотиками и заканчивая организацией многочисленных эпидемий, то вся эта махина уже обзавелась бы экипажами и обрушилась на нас. Все же, княжество в свои лучшие годы могло развернуть за счет мобилизации 11 тысяч вымпелов ВКС в 60, хотя население у них в 17 раз меньше, чем в Федерации сейчас. Собственно, наркотики и вирусы стали плодом моих размышлений о том, что бороться с Триумвиратом надо не только военными методами, но и действуя более тонко, подрывая их общество изнутри. А что для этого нужно? Правильно, наркотики, что примутся убивать молодняк, вирусы, собирающие своих жертв во всех слоях населения, падение рождаемости и высокая детская смертность. Ведь даже Эльдар смертны. Да, они живут дольше всего среди всех известных нам рас, но смерть все равно приходит и к ним. Потому вопрос сокращения численности этой расы требовалось решать максимально комплексно и тонко, таким образом, чтобы он дал накопительный эффект не сразу, а к моменту начала войны. Так и произошло. Мы рискнули начать бои против Триумвирата просто потому, что все расы, входящие в его состав, банально лишились возможности провести тотальную мобилизацию и оперативно восполнять боевые потери в живой силе. Ведь операция по подрыву численности населения у них началась на заре существования Ордена Империи, появившегося за 50 лет до образования пространства дракона. А это, 220 лет назад. Нет, в идеале стоило бы начать войну позже, подготовившись к ней куда лучше и дождавшись еще больших проблем у ксеносов. Те же киборги, например, сумели не менее серьезно подорвать обороноспособность их страны и обескровить ВКС. Война с ними, начавшаяся почти одновременно с образованием Ордена Империи, постоянно сжирала кадры и технику Триумвирата. Особенно много проблем в этом вопросе было у княжества. Да и Элкар получили изрядное количество проблем. Сумма этих факторов играла нам на руку, но не решала всех проблем. Ведь наркотики и вирусы не могли взять штурмом планеты противника, проломив их оборону. А ждать, пока ксеносы вымрут сами, глупо. Учитывая, что им уже удалось создать вакцины против части разработанных Этусом и его подчиненными вирусов, вероятность подобного исхода крайне мала. Да и Хайги своим появлением вынудили нас начать войну куда раньше, чем хотелось бы. Еще не были полноценно подготовлены новые территории, экономика не обрела стабильность, а военных производств для периода войны категорически не хватало, как бы мы ни старались развивать свой ВПК. Все же, необходимость сохранения расходов на науку и гражданский сектор, без которых ни одна армия не в состоянии существовать, отнимали крайне много ресурсов. Архимаги Триумвирата нанесли ответный удар, произнес Вейли, мрачно оглядел собравшихся архимагов, ожидаемо. К счастью, в пространстве дракона еще до войны приняли меры, и потому им удалось получить результат только в захолустных системах и проломить поле подавления в одном логистическом узле. Для этого ксеносам потребовалось объединить силы 26 архимагов. Не впечатляет, покачал головой Рихр, однако, тревожный сигнал. Этого следовало ожидать, пожала плечами Тайт, вопрос лишь в одном, как мы теперь поступим. Я предлагаю нанести точечные удары, фыркнул Фергал, вычислим их архимагов и будем ликвидировать по одному. Сомнительно, что они теперь будут сидеть по своим норам, усмехнулся Марвуд, идет война на уничтожение. Им прекрасно известно о зачистке населения на захваченных планетах, да и наша операция была сигналом для них. Полагаю, совет архимагов Триумвирата теперь будет искать способ обойти поле подавления. Хаган, слушая диалог своих коллег, внутренне смеялся. Он прекрасно знал, что именно сейчас делают архимаги Триумвирата. Благодаря инфильтраторам, созданным Карданой и отправленным на территорию ксеносов, Джим обладал своими глазами и ушами, а не просто результатом работы хакеров систем ГДО. Имперский изначально намеревался внедрить своих агентов в ряды Эльдар, Алкар и Урукхай, что Кардане и удалось. Однако, когда она вышла из-под контроля герцога, им обоим пришлось принимать меры, а потом и вовсе договариваться с ее творениями, которые, как и их человеческие гибриды, обрели самостоятельность и произвести перестройку программного кода собственных личностей. Дело было долгим, муторным, затратным, но себя окупило сполна, как и долгосрочная операция по созданию четырехруких киборгов. Теперь Джим имел точные данные о том, где и кто из архимагов Триумвиата проживает и что делает. Надо сказать, в отличие от людей, у тех же самых Эльдар, столь могущественные личности куда более сознательны. Во всяком случае, они не считают себя выше собственных собратьев и не отказываются помогать своей расе, активно участвуя в ее развитии. Своеобразно, конечно, но, в сравнении с находящими в помещении персонами, архимаги ксеносов выглядели образцом для подражания. Данный факт уже не первый раз порождал в голову Джима мысли о том, что Айзек прав в своем подходе к формированию кадров и необходимости стратегического планирования в данном направлении. В целом, как этот фактор, так и многие другие, что Хаган успел заметить за Кларком, заставляли имперца опасаться этого полудемона. Уж очень часто юнец с темным прошлым демонстрировал мудрость, коей не обладали и матерые архимаги с тысячами лет жизненного опыта. Списать все на тяжелую жизнь, качественные образования и другие подобные моменты не получалось. Одно дело, некое направление, в котором Кларк имел глубокие познания, например, или наличие команды грамотных специалистов, а другое, десятки, если не сотни направлений, в которых Айзек демонстрирует склонность к стратегическому мышлению и планированию с учетом отдаленных перспектив. Сейчас, спустя годы, Джим уже иначе смотрел на идею Кларка с наркотиками и вирусами, создавшими проблемы Триумвиату. А ведь, когда-то, он брезгливо морщился, читая доклады о том, как Орден Империи заморался столь неприглядными делами. Ныне же, видя результаты данной операции, а иначе назвать ее уже язык не поворачивался, Хаган начинал переосмысливать и другие решения своего врага. Причем, архимаг подвергал анализу уже с точки зрения отдаленных последствий даже мелочи, связанные с промышленностью, образованием, социальной политикой. И чем дальше Джим вникал в деятельность Кларка, тем сильнее становился холодок страха в сердце имперца. Айзек явно имел некий план, согласно которому создавал вначале Орден Империи, а потом и пространство дракона. В нем было уделено внимание едва ли не каждому нюансу, от символизма, до вполне материальных вопросов, пропаганды, финансов и промышленности, структуры государственного аппарата и политической системы. Да, без помощи герцога, Хагана и других заинтересованных лиц, включая Эвелину Крик, едва ли ему удалось совершить все это. Уж сколько труда было положено на то, чтобы удержать федералов, не дав им уничтожить пространство дракона на заре его существования. Даже пришлось провоцировать мятежи и отделение целых секторов и созвездий. Однако, Кларк не почивал на лаврах. Вместо этого он пользовался каждой секундой выигранного времени и действовал, планомерно и методично реализуя некий план. Впрочем, анализ решения и действий Айзека и его команды дал вполне конкретный ответ. Кларк не просто так декларировал возрождение Империи Дракона. В той или иной форме он воссоздаст это государство. Не копию, а нечто иное, построенное с учетом исторических ошибок павшей страны. Для этого полудемон идет по трупам своих и чужих, не стесняется проливать кровь в любых количествах и отправлять в бездну целые планеты. Фактически, Кларк готов положить свою жизнь, но создать новое единое человеческое государство, не забыв расправиться с давними врагами расы. Эта одержимость идеи откровенно пугала Джима. Впервые он столкнулся с тем, кто подобным образом действует не ради денег и власти. Ведь сам Айзек не так уж давно обзавелся собственным особняком, больше похожим не режимный объект, чем на место обитания фактического главы одного из двух крупнейших государств в изученном рукаве галактики. Да и то, сие место появилось ввиду необходимости проводить достаточно серьезные работы своими силами и содержания собственной планетарной лаборатории. До этого Кларк жил в небольшой каюте на станции своего ордена, а еще раньше, на борту собственного звездолета в еще худших условиях. Фактически, Айзек десятками лет тратил свою жизнь на что угодно, кроме себя. Он взращивал Орден Империи, собирая команду, затем строил государство, а потом, даже став его руководителем, Кларк продолжает даже не работать над собой, а вкалывать управленческие функции главы страны и организации, собственное развитие, эксперименты в магии, тренировки. В какой-то степени Айзек больше похож на машину, чем созданные карданы-инфильтраторы. Те, хотя бы, умеют наслаждаться жизнью. Так каков план действий? Вывел из раздумий Хагана вопрос Дианы. Джим, оглядев собравшихся, усмехнулся и, вставив информационный кристалл в центральный АИП, произнес: «У меня есть точные данные о каждом из архимагов Триумвията. Я предлагаю провести ликвидацию этих персон нашими силами. Разделимся на группы и убьем каждого из них». Закончив короткую речь, Джим активировал стационарный АИП и вывел на его дисплей список целей, выполненный в виде таблицы. Несс Харп, глядя на это, фыркнул: «Я даже не хочу знать, откуда у вас эти данные. Полагаю, имеются и сведения об их графике перемещения, системах безопасности особняков, даже сведения о конфигурации щитов и артефактов», усмехнулся Хаган. «На это ушло почти 200 лет, но данный труд себя окупил полностью, как и все сопутствующие затраты». Кивнул, Харп спросил: «Я могу получить копию?» «Конечно,